вторник. Как у нас будет с почтой, одному Богу известно. Пока отдаем все Рохасу. Он четвертый ассистент из местных, и его выбрали почтальоном. Это значит, что он складывает наши письма в пластиковую сумку, чтобы их не сгрызли жуки, древесные черви и прочая нечисть, а потом отправит их с вертолетом. Так что, когда ты это получишь, один Бог знает. Скучаю по тебе. Погоди минутку, покуда я испущу горестный бамбульский вопль. Сегодня должны встретиться с остальным племенем, но не очень-то к этому готовы. Провалиться мне, если кое-кто из наших не рассчитывал, что его повезут по джунглям на моторе, а через каждые несколько миль будут стоять фургончики со жратвой, и девицы в цветочных гирляндах будут подносить ему гамбургеры и чипсы. Толстый Дик, звукооператор, наверное, не забыл положить в рюкзак гавайку покруче. Между прочим, надо отдать должное Вику. Отношение числа людей к бюджету минимальное. Давно такого не помню. Мы с Матом сами выполняем свои трюки. Старина Норман изловчился выколотить для меня деньгу по этому пункту. И даже съемки не каждый день. Вертолет прилетает только раз в 3 дня, потому что Вик говорит, иначе мы не сможем сконцентрироваться или что-то там еще такое же заумное. Отчеты о работе по радиотелефону. Съемки, когда вертолет. И студия со всем этим мирится. Чудеса, правда? А вообще-то ничего чудесного тут нет. И ты прекрасно это знаешь, милая. В студии считают Вика гением. И давали ему все, что могли, пока страховщики не заортачились. Как это, мол, суперзвезды будут вываливаться из каноэ? И тогда они поглядели в конец списка и нашли парочку ребят, которыми производство может пожертвовать. Примечание. Шутка, ну вроде того. Уверен, что настоящего риска нет. Конец примечания. И пусть я иногда вел себя плохо, но они решили, что из джунглей-то я вряд ли удеру. А Мат у нас хоть и с норовом, это значит, что он не желает работать, пока ему не выдадут корзину с белой пудрой, но, кажется, уже об этом забыл. Да и то сказать, здесь ведь нету коммерческих агентов, которые скакали бы по деревьям, как Тарзан. И мы слушаемся Вика, потому что нам и впрямь некуда деваться. И еще потому, что в глубине души, наверное, тоже считаем его гением. Пожалуй, не стоило мне вчера вечером есть обезьяну. Сегодня после этого что-то тяжеловато. Да и Мат тоже долго сидел за кустиком. Позже. То есть уже среда. Нашли племя. Самое грандиозное событие в моей жизни. Конечно, если не считать нашей с тобой встречи, детка. Они появились внезапно. Мы как раз перевалили через холм и увидели внизу реку. Затерянная река и затерянный народ на берегу. С ума сойти! Они довольно низенькие и вроде как полноваты, но на самом деле все это сплошные мускулы и никакой одежды. И девушки симпатичные. Не волнуйся, ангел. Вошек по челку. Странная вещь, но стариков, похоже, нет вовсе. А может, они их где-нибудь оставили? Хотя мы думали, что все племя держится вместе. Непонятно. А еще у меня кончилась мазь от москитов. Между прочим, весьма эффективная. Здорово покусали. Вик говорит... Нечего горевать. Разве у отца Фермина, который путешествовал здесь черти когда, были с собой репелленты? Я сказал, достоверность дела хорошая, но зрителям вряд ли понравится моя физиономия на большом экране, испещренная полуметровыми следами укусов. Вик ответил, что искусство требует жертв. Я послал Вика нахер. Тоже мне правдолюбец. Четверг. Разбили на берегу лагерь. Вернее, 2. Один для белых, они теперь по большей части коричневые с красными пятнами, а другой для индейцев. Я сказал, давайте устроим один общий, чего дурака валять. Некоторые из наших были против, потому что боялись, как бы у них не украли часы. Рехнуться можно. А некоторые за, потому что удобнее будет глазеть на баб, рехнуться можно. Вик сказал, два ему кажется лучше, потому что тогда их тоже было два. И это поможет индейцам психологически настроиться, чтобы сыграть своих предков. А я заметил, что логика логикой, а расизмом это тем не менее попахивает. Короче, спор зашел довольно далеко, и в конце концов одного из проводников отправили к индейцам. И он принес ответ, что они все равно не будут с нами объединяться. Странно, правда? К нам летит вертолет, так что я заканчиваю. Целую, Чарли. Письмо четвертое. Милая Пипс. Первая встреча. Привезли на вертолете генератор и другое оборудование. Все очень рады. Кроме индейцев, которым начхать. Кошт, сигареты. А средства от москитов у них нет. Можешь себе представить? И еще. Вик запретил им брать с собой газеты, и я здорово расстроился. Дети мы, что ли? Ну, прочитаю я «Индепендент» двухнедельной давности. Разве это скажется на моей игре? Хотя кто его знает. Удивляюсь, как это еще Вик разрешил нам письма. Но для Чарли ничего нет. Я знаю, что просил тебя писать только в случае необходимости, но тут я чуточку покривил душой. Надеюсь, ты поняла? Пятница. Слушай, я знаю, что ты не хочешь об этом говорить. Но, по-моему, нам очень пойдет на пользу то, что мы ненадолго расстались. Во многих отношениях. Правда. Я-то, во всяком случае, уже слишком стар, чтобы закатывать скандалы. «Мои буйные деньки позади», — говорит любимец публики дебошир Чарли. «Люблю тебя». «Пипа, лапа. Я правда думаю, что это действуют индейцы. Ох, извини, суббота. Они такие открытые, такие бесхитростные. Вот они перед нами, без всяких одежек. Говорят то, что думают, делают, что им хочется, едят, когда голодны, занимаются любовью, словно это самая естественная вещь на свете, и ложатся умирать, когда их жизнь подходит к концу. Это просто потрясающе. Я не хочу сказать, что сам бы так смог. По крайней мере, не сразу же, но я чувствую к этим людям огромную симпатию. Мне начинает казаться, что я и приехал-то сюда именно ради того, чтобы они немного научили меня жизни. Как тебе это нравится? Да нет, дорогая, все в порядке. Я не приеду обратно с косточкой в носу. Разве только вот голова у меня будет уже не такая костяная. Вся эта история с Линдой... Я знаю, что мы договорились этого не обсуждать, но я чувствую себя здесь таким дерьмом, потому что огорчал тебя, врал тебе. Сейчас, когда у моих ног бежит затерянная в глуши река, я учу названия птиц, которых не знаю по-английски. Я просто уверен, все у нас будет нормально».